Глава 7. Посольский самолет Конфедерации подлетал к континенту. Гелатсо смотрел на синеву океана и думал о судьбе. Его собственная судьба уже не производила прежних впечатлений, к ней Гелатсо привык. Он думал о мире. Планета умерла. Уже почти 30 лет Земли не было. Был другой, малопонятный мир, в котором появились совершенно иные законы. Вспоминая начало этой новой эры, Гелатсо всегда хотелось вернуться. Но вернуться всем вместе было нельзя. А угнетение становилось невыносимым. С каждым новым днем картина происходящего складывалась все яснее. Хватит ли сил это остановить, Гелатсо не знал. Но он прекрасно помнил все, что было с таким трудом вложено в его душу, силами, природу которых себе никто не мог объяснить. Испытание, искупление, очищение ради любви и справедливости. Отчетливо и ясно он понимал свою миссию и, может быть, даже полностью верил в ее успех. Он сомневался в одном — хватит ли решимости воспользоваться оплатой, которой силы наградят его за спасение этого мира.